Свободы нет и в Париже, потому что по пятам идут агенты ГПУ, чтобы Оренбург, упаси бог, не стал перебежчиком. В 1932 году писателю приходится стать парижским корреспондентом «Известий», ехать в Кузнецк и на стройки пятилетки. Пришлось навалять плохой роман «День второй», а в 1934-м не переводя дыхание. Критика в восторге. Попутчик исправился, идет в нужном направлении. Оренбург молча скрипит зубами. Речь идет уже о жизни, его и Любы. Одеться некуда. В Германию приходит фашизм. Еврею там небезопасно. Оренбург организовывает антифашистские конгрессы литераторов в Европе. Все-таки это дает возможность не жить дома, рядом с Лубянкой. Начинается война в Испании, и Оренбург преображается. Вот оно настоящее, можно писать и не лгать. Покрылся кровью булочника фартук, огонь пропал, и вскинулось огнем все, что зовут Испания на картах, что мы стыдливо воздухом зовем. А страшный крысолов с дудочкой Сталин задумывается, кого оставить, а кого увести, Кольцова или Оренбурга. Расчетливый тиран не держал лишних. Он выбрал одного писателя, одного поэта, Булгакова и Пастернака, и много им позволял. А Мандельштам оказался лишним и погиб. К тому же его антисталинские стихи Сталин прочел, в отличие от «Реквиема» Ахматовой. Сталинское неведение спасло ей жизнь. Теперь Сталину нужен был эссеист, журналист, публицист, свой в доску для Европы. Визитная карточка Москвы. Кольцов был глупее и фанатичнее. У него были все шансы. Но Оренбург, строптивый Оренбург, был талантливее. Писатель, поэт, друг Пикассо и Аполлинера. И выбор пал на него. Под нож пошел Кольцов. Оренбург рисковал жизнью, ничего не подписывал против врагов народа во время Большого террора. Его заставили сидеть на процессе правотроцкистского блока и смотреть на осуждение его покровителя Николая Бухарина. Он сидел, но писать о процессе отказался. Он, собственно, шел на смерть, как и Пастернак. Но Сталин стерпел это от обоих. Они были нужны живыми советской пропаганде. Сын Давидов. К счастью, Оренбурга не было в СССР, бывал наездами до 1940 года. Но его Францию захватили немцы, и пришлось вернуться. Оренбург становится германофобом. Немцы преследуют евреев и насилуют Францию. Писатель создает реквием по убитым соплеменникам. И никто так не написал про Холокост. За то, что зной полуденной эсфири, как горечь померанца, как мечту, мы сохранили и в холодном мире, где птицы застывают на лету. За то, что с нами говорит тревога, за то, что с нами водится луна, за то, что есть петлистая дорога и что слеза не в меру солона, что наших девушек отличен волос, не те глаза и выговор не тот, нас больше нет, остался только холод, трава кусается и камень жжет. 1944. Не обошлось без печальных советских парадоксов. Эренбург был настоящим антифашистом, не ситуативным. В 1940 году он пишет роман «Падение Парижа» о захвате его любимого города, о фрицах, то есть бошах, о предателях Петене и Лавале. Но действовал пакт Молотова-Риббентропа, и роман не печатали. Напечатали в 1941 году и даже дали сталинскую премию в 1942. Идет война, и для улова союзников США и Великобритании нужен приличный антифашист. Для фронта, для солдат нужен талантливый трибун. Вот для этого Эренбургу и сохранили жизнь. За годы войны Илья Григорьевич пишет 1500 статей. Он популярен и на Западе, и в окопах. Его статьи даже не пускают на самокрутки. Он напишет статью «Убей немца». Здесь его остановят товарищи из ЦК. Это уже чересчур. Не всякий немец-фашист. Что скажут на Западе? В 1947 году Эренбург пишет «Бурю» о сопротивлении во Франции и в СССР. Французы ближе Эренбургу, он их знает больше, и они у него куда живее и подлиннее. Анна Мадо. Осенний Париж засыпан золотом и пеплом. Уровень Левитана. И он дарит своей арабской стране песенку Франк Тюрера «Макизара Мики», песенку «Упрек», песенку «Урок» и себе, и СССР. Свободу не подарят, свободу нужно взять. Свести скорей, товарищ, нам время воевать. Уйдем мы слишком рано, до утренней зари. На то мы партизаны и первые в цепи. Другие встретят солнце и будут петь и пить. И, может быть, не вспомнят, как нам хотелось жить. Нас жизни не состарить, любви не отозвать. Свести скорей, товарищ, нам время воевать. Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков, что умереть нам надо до первых петухов. Ох, это не только про войну, но в 1948-м и за это дадут сталинскую премию. И еще раз этот сын Давидов поставит жизнь на кон. В 1942 году Эренбург становится членом ЕАК, Еврейского антифашистского комитета, и начинает собирать документы для «Черной книги», свидетельства о Холокосте. Но в 1948 году из-за конфликта с Израилем «Черную книгу» запретили, а набор рассыпали. Похоже, именно Оренбург сохранил рукопись, и она дошла до Израиля, где и вышла в 1980 году.